который также вызывает магнитное поле. Всплеск магнитного поля вызывает всплеск электрического поля. Всплеск электрической волны рождает всплеск волны магнитной. Холодная пустота оживилась электромагнитной рябью. Впервые из-под пера 33-летнего пророка появились в 1864 году электромагнитные волны. Эти волны были незнакомы миру. Они были пока еще только на бумаге. Они были предсказаны Максвеллом. Но еще не в том виде, как мы их понимаем сейчас. Максвелл говорил в статье 1864 года только о магнитных волнах. Да, велика власть авторитетов, их подспудное влияние, тяжесть заслуг и даже самые великие умы склонны иной раз поддаться им. Фарадей был для Максвелла и учителем, и советчиком, и образцом ученого, и власть его мыслей, утверждений, догадок, почти всегда гениальных, была неприходящей. И это однажды сыграло в какой-то степени отрицательную роль. Фарадей, говоря в письме Максвеллу о возможности распространения магнитных воздействий, именно это и имел в виду, то есть распространение магнитных воздействий в виде поперечных волн. Когда Максвелл вывел в динамической теории электромагнитного поля свои уравнения, одно из них свидетельствовало, казалось, именно о том, о чем говорил Фарадей. Магнитные воздействия действительно распространялись в виде поперечных волн. И не заметил тогда еще, по-видимому, Максвелл, что из его уравнений следует больше. Наряду с магнитным воздействием во все стороны распространяется электрическое возмущение. «Волна состоит только из магнитного возмущения», — писал Максвелл, не замечая одного из выводов, даваемых его формулами. Электромагнитная волна, в полном смысле этого слова, включающая одновременно и электрическое, и магнитное возмущение, появилась у Максвелла позже, уже в Гленлейре, в 1868 году, в статье о методе прямого сравнения электростатической силы с электромагнитной, с замечанием по поводу электромагнитной теории света. Электромагнитная теория света. В динамической теории электромагнитного поля приобрела четкие очертания и доказательность, намеченная еще раньше, электромагнитная теория света. Как передаются электрические и магнитные влияния на расстояние? Какова скорость распространения этого влияния? Карл Фридрих Гаусс интересовался этим, стремился найти механизм передачи воздействий, но не нашел его. А вот его последователь Риман приблизился к решению, предположив, что эфир обладает свойством сопротивления изменениям его ориентации. Максвелл не знал, что еще в 1858 году, в год, когда он, ненадолго отвлекшись от науки, устраивал свои семейные дела, 32-летний Бернгард Риман, обреченный в Геттингене на нищету и болезни, направил в Геттингенское научное общество статью, явно содержащую волновое уравнение «Путь к электромагнитным волнам». Но в Геттингене царствовал Вильгельм Вебер, и статья Римана подверглась жестокой критике со стороны Клаузиуса, отметившего, что работа в корне противоречит теории Вебера. Риман взял статью обратно. Опубликована она была уже после смерти 40-летнего Римана в 1867 году. Не нашел решений Томпсон, хотя у него было многое, и признание реальности силовых линий, и признание вихревого характера магнетизма, и интуитивные, из его электротепловых аналогий, предчувствие, что скорость распространения электрических воздействий конечна. Не нашел доказательств и Фарадей. Сразу после открытия им закона электромагнитной индукции в 1831 году, в год рождения сына, учиты клерков Максвеллов, Фарадей